На вынос. Вам кофе на вынос или на вынос? В два слова. Ах, вы решили посоветоваться с Алисой. Тогда будьте осторожны. Ошибок в интернете в 2,5 раза больше, чем правильных ответов. В национальном корпусе счет 3-3 между слитным и раздельным написаниями «ничья». Подключили Т9? Это вообще вредитель. Все приставки, омонимичные предлогом, от корней отделяет, не обращая внимания на правила орфографии. Сдаетесь? Пишется наречие «на вынос». Тут вам, возможно, предстоит пережить шок слитно в одно слово. Так что в следующий раз обратите внимание, что написано в меню. Некоторые рестораторы обходят проблему, предлагая продукцию «to go». Большинство же совершает ошибку. Почему? Корни в истории языка. «На вынос» значит «с возможностью унести что-либо с собой». Обычно мы так говорим о еде и напитках, с которыми хотим выйти на улицу, то есть вынести приобретенное из зала. Как и большинство таких наречий, «на вынос» образовалось из сочетания существительного с предлогом. Как, например, «навстречу» слилось в результате того, что один человек шел на встречу с другим. Вот, например, Аксаков признавался в письмах к родным. «Я обыкновенно работал запоем. Работаешь по 18 часов в день, если не больше. Не спишь ночей, приведешь себя в такое напряженное состояние, что является особенного рода вдохновение, которое пустишь вперед форейтером так, на вынос, по всем трудностям, рвам и ухабам. На вынос в два слова значит, как будто лошади понесли и вынесли вдаль». А у других писателей, как показывает Национальный корпус русского языка, часто встречаются заведения «распивочно» и «на вынос» уже в современном написании. У Василия Аксенова в «Апельсинах из Марокко» столовая «на вынос» торговала апельсинами. В общем, если вам кто-то обещал «вынос мозга», на «вынос» и рассчитывайте или жалуйтесь. Тут предлог имеет право на отдельное существование. А кофе уж будьте добры брать «на вынос», в одно слово, не отделяя приставки от корня.